Кончено. Пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился, предающий меня. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. И придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу и в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел он со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, уже свидетельствовали против него и говорили. Мы слышали, как он говорил, «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный». Но и такого свидетельства их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я». И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти, и некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала «И ты был с Иисусом Назарянином!» Но он отрекся, сказав «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь!» И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, опять его увидев, начала говорить стоявшим тут «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда запел петух во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели петух пропоет 2, 3 отречешься от меня», и начал плакать.